Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 100. Хорошо, мы находимся на последнем километре. Скоро мы будем в безопасности, сказал Сюэ Мушэн, облегченно вздохнув. Мо Фань, ныне возглавляющий их небольшой отряд, был более мудрым и бдительным, чем большинство якобы опытных учителей. Используя магическую пыль, он находил расположение этих зверей, чтобы использовать некоторые диверсии, мгновенно убивая животных, дабы обойтись без жертв среди учеников. Хоть они встретили больше магических зверей, чем на главной улице, они легко выиграли свои бои, обходясь без жертв. Периметр вокруг убежища будет окружен большим количеством магических зверей. Мы должны сохранять бдительность, напомнил всем Мо Фань. Последний километр лежал через жилой и деловой квартал. С одной стороны, здесь много тайных проходов и ответвлений, что делает путь легче, так как много мест для того, чтобы спрятаться. С другой стороны, можно угодить в засаду к животным. По дороге они увидели группу из 9 человек, которые шли напрямик, в отличие от других групп. «Они не похожи на обычных магов, почему бы нам не присоединиться к ним?» спросил Джан Хоу. «У них нет времени возиться с нами. Мы будем обузой», сказал Мо Фань. Джан Хоу хотел было спрыгнуть с крыши, когда увидел голову огромного волка, что высунулось из одной из квартир. Зверь раздвинул пасть, показывая леденящие душу клыки. У Джан Хоу расширились глаза, он чувствовал, будто его сердце остановилось. Возможно, все дело было в том, что этот зверь был размером с 3 этажа? Что это за существо? Он не похож на обычное магическое животное. Джан Хоу, что ты творишь? Быстро, спускайся! Тело мальчика было напряжено до предела, когда он медленно перевел взгляд на группу, что стояла позади него, жестами показывая ему уходить оттуда. Ван Пан хотел что-то спросить, как Мо Фань быстро поймал его голову и зажал рукой рот. И Сюэ Мушэн, который понял этот жест, показал остальным, что нужно соблюдать тишину. Внезапный вой захватил дух каждого, даже земля начала дрожать. Тяжелые шаги сотрясали землю каждым своим шагом, даже соседние здания не могли стоять спокойно. Джан Хоу, что спрятался в углу одной из комнат, замер дрожа. К сожалению, он скрывался на том же уровне, где находилась голова волка. Мальчик чувствовал, что тяжелые шаги приближаются именно к нему, а волк обнюхивает всю округу. Если этот волк только захотел бы, он мог бы проглотить всю комнату, не считая людей в ней. К счастью, запах мусорных отходов немного приглушал запах команды, иначе даже простым ударом лапы трёхглазый волк может убить несколько человек. Тяжелые шаги медленно отдалялись, после чего отряд, замерший в оцепенении, наконец мог расслабиться, однако их сердца продолжали бешено стучать. Они не знали, как далеко ушел волк, но страх заставил их прождать еще пару минут, совершенно не двигаясь. «Кто-нибудь, скажите мне, что за адское... Что это за монстр?» спросил Ван Пан дрожащим голосом, когда Джан Хоу, дохромав до них, упал на землю дрожа. «Ужасные монстры! Неизвестно, откуда они появились, но эти звери в их глазах стали еще страшнее. Увидев зверя размером с дом в такой близи, они ничего не смогли сделать. Если бы они не были магами, то не смогли бы причинить вреда даже его меху, не то что умертвить его. Это магический зверь класса воин, также известен как ужасный и колючий монстр. Его глаза охватывают все в радиусе 270 градусов, тело крепкое, словно сталь, а спина покрывается ужасными колючками. Он просто ночной кошмар, сказал Сюэ Мушэн. «Это не то, с чем мы можем иметь дело», – сказал Сюй Джао Тинь. «Если кто-то еще не видел его приближение, то мы должны предупредить или оставить какое-то сообщение, чтобы маги погибли при столкновении с ним. Каждый согласился с этим предложением. Мопай не мог ничего поделать, но смотрел в сторону того высокого здания, что был окружен некоей дымкой тумана. Если зверь класса воин настолько страшен, то что можно сказать о том звере, что терроризирует высотку? Насколько нужно быть сильным магом, чтобы пойти сражаться с крылатым волком? Перед зверьми такого уровня ученики – простая пища. Дождь прекратился, погрузив город в туман. 1 километр до убежища. Женщина в окровавленной белой форме охраны продолжала бежать, несмотря на то, что сильно потеет, и за ней гонятся 2 фигуры, одетые в черные, желающие разорвать ее в клочья. Торнадо лезвий! Давление воздуха стало другим, будто набирало силу. Вскоре после этого появилось завихрение, которое становилось все быстрее и быстрее. С легковым автомобилем, что был затянут в торнадо, в 2 фигуры полетело еще несколько предметов, после чего тех разорвало в клочья. Тяжелый автомобиль развалился на части, упав на землю. Про умерших фигур, от которых ничего не осталось, не стоит и говорить. Лин Юйсин, видевшая эту сцену, скрывала изможденную улыбку. Она могла наконец вздохнуть спокойно. «Ян Джо Хэ, спасибо!» – взволнованно говорила Лин Юйсинь, переводя дыхание. «Если я не ошибаюсь, то это люди культа дьявола», – сказал Ян Джо Хэ. «Вся эта катастрофа должно быть их работа», – убедительно говорила девушка. «Мы думали об этом, но у нас недостаточно средств, чтобы защитить город», – печально говорил Ян Джо Хэ. Этот красный уровень тревоги был очень неожиданным. Неизвестно, сколько людей погибло из-за этого бедствия. «Я была на смене в Святом Источнике, когда нас атаковали. Безусловно, их целью является Святой Источник. Мы знаем это. Магическая ассоциация отправила меня на защиту Источника. Вы ведь не позволили им завладеть им». Девушка покачала головой. «Они думали, что он со мной. Но когда они обнаружили мой обман, то захотели убить меня со злости. Но я сбежала». «Очень умно, а Святой Источник?» – спросил Ян Джо Хэ. «Я отдала его студенту, который культивировал в то время в Святом Источнике. Я думала, что так будет безопасней, если он будет у парня, а не в шахте», – сказала Лин Юйсинь. «Вы имеете в виду того мальчика с двойным элементом? Студента Мофаня?» – удивленно воскликнул Ян Джо Хэ. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.